слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы вновь вместе на Народном славянском радио и на канале Мир ТВ. И сегодня мы продолжаем разговор о той самой идеологии, которую мы ищем для народа. Это, по сути дела, стало исследованием очень-очень многих людей и той озабоченности, тех поисков правды, с которыми мы встретились на целой серии съездов местного самоуправления. Вот. И для нас идеология – это очень простая вещь, когда мы не просто умничаем там большими томами, прикрываемся, так сказать, вроде как авторитетами, а просто понимаем жизнь. Так вот, для нас идеология – это то, что называется договоренности и принципы, на основе которых мы объединяемся и добиваемся каких-то целей. Вот. И история нашего народа, она просто изобилует вот этими свойствами, качествами, сущностями, чертами русского народа, которые проявились и доказали себя как постоянно действующие, эффективными, конкурентоспособными и прежде всего справедливыми. Вот. И сегодня, друзья, мы поговорим о том, что в нашем народе называется трудолюбие. Вот что говорят наши предания и пословицы о трудолюбии? Труд кормит, а лень портит. Терпение и труд – все перетрут. Маленькое дело лучше любого безделья. Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит. Без работы и печь холодна. Их очень-очень много, этих поговорок и пословиц, которые отражают качество трудолюбия и его значение, его результаты в жизни обычных людей. Ну, давайте попробуем немножко исследовать. Вот смотрите, история нашего народа такова, что после последней катастрофы, трагедии, да, где-то порядка 13 тысяч лет назад, когда климат на Земле резко изменился, и потопы были огромные, и, так сказать, изменился и рельеф Земли, и погода, и многие-многие ранее обжитые территории просто ушли под воду и не стали пригодными для жизни, пришлось искать новые. Но это еще сопровождалось страшным похолоданием. Представьте, наша территория, нашего народа, условно говоря, ее называют северным, так сказать, народом, северной территорией, да, вот оказался в зоне действия таких климатических условий. И смотрите, когда после катастрофы уровень, так сказать, природных условий настолько резко изменился, что прежние технологии были достигнуты ранее, они уже просто не могли применяться, и к ним надо было долго-долго искать, возвращаться и так далее. И вот находясь на этой территории, даже вот смотрите, вот представьте себе просто, хотя бы в какой-то мере обслужить себя возможностями и одежды, и питания. Вот. И вот на этой территории. Смотрите, что получается. Вот вокруг нас природа. Чтобы дать какой-то запас прочности, то надо искать методы хозяйствования, которые бы этот запас прочности обеспечивали. То есть для того, чтобы, допустим, не просто сходить в лес, там, собрать там ягоды, грибы, там что-то еще, там или зверя стрельнуть, или еще что-то такое. Это ж очень быстро. Это вычищает эту территорию просто-напросто, да. Надо, допустим, придумать методы, которые бы помогали, допустим, в избытке собрать какой-то урожай, вот, и оставить его и на пропитание, и на будущие посевы и так далее. И все это, в таких погодных условиях особо это гарантии и, так сказать, того, как оно обернется и как он будет, конечно же, очень нет. И все это побуждало наших людей быть настолько находчивыми, изобретательными, искать такие методы, которые бы позволяли, во-первых, добиться устойчивости, да, и чтобы она была так сказать, обеспечивала и будущее, и полноту, так сказать, всего объема того же питания, той же одежды, тех же, так сказать, возможностей, ну, крова, под которой можно не, ну, не только скрыться, а спрятаться от непогоды, а и комфортно себя чувствовать. И это вот в этих условиях. Понимаете, насколько все, ну, как бы, условия диктовали. И вот именно вот эти свойства, это, так сказать, такое положение дел с климатом, с природой, они, ну, как бы, вынуждали человека выстраивать свои отношения в труде таким образом, чтобы это было, во-первых, давало результат, давало перспективу и обязательно осуществление цели. Это было чаще всего в те времена связано именно с преодолением постоянных трудностей. И как ни странно, именно вот это преодоление трудностей формировало русскую смекалку, формировало возможность, ну, как бы, вложить что-то, что еще и не просто давало, ну, момент какого-то там такой ярой необходимости, а и давало радость от того, чтобы твой труд как-то выражал тебя самого. Вот то, что потом стало там рукоделием, искусством, там разного рода, то ли кузнечным, то ли еще каким-то, да, это все раскрывало творческие особенности именно нашего русского человека. Это именно труд давал такую возможность проявления самого себя. Вот. И вот, понимаете, даже есть такая особенность, вот, связанная с развитием человека, вот именно трудолюбие, преодоление трудностей, особенно в физическом, да, ну, там, косить, пахать, там, долго ходить, там, работать, так сказать, инструментом ручным, не вот этими все современными автоматами, да, это все как раз и создавало эффект преодоления этой трудности. А это, в свою очередь, как ни странно, в нашем теле формировало совершенно новое качество, новые условия. Вот. И вот это все для науки есть такое понятие, как печеночный тип, да, когда именно выработка печенью определенных, так сказать, веществ и позволяла, так сказать, и согреть человека, и, как бы, наладить у него такой метаболизм, который бы как раз вот эти все моменты и учитывал, и помогал их устойчиво преодолевать. И очень много-много факторов, которые именно трудолюбие в русском человеке сделали его таким разнообразным, мощным, эффективным, с большой, так сказать, перспективой и с большим результатом именно устойчивости и самодостаточности. Ну, о трудолюбии можно очень-очень много говорить, но вот именно вот я так постарался коротко некоторые моменты обозначить, что трудолюбие для русского человека – это существенный фактор, и он, ну, обладает очень мощным воздействием на человека. Именно тот, кто трудится, он и получает еще условия для своего развития, применения своего таланта. Ведь, как бы, варианты того, что в труде возникает как какая-то, ну, задача, какая сложность, какая-то запутанность, какая-то неясность, именно она побуждает нас находить неординарные решения и преодолевая их, изобретая их, помогая им, так сказать, проявиться. Это все делает человека совершенно другим. Не просто роботом, там, двух-трех навыков, а вот именно таким образом. Ну и как я вам уже отмечал в прошлый раз, что в древности у русского человека было развито до 1500 способностей чувствовать жизнь. И все это проявляло, в том числе и трудолюбие. Вот. Ну, я уже говорил о том, что пословицы наши, они как раз очень красноречиво об этом говорят. Ну и хотел бы я вам еще, как бы, в конце разговора о трудолюбии, очень такого, ну, я бы сказал, короткого, который вы можете добавить своим собственным исследователям. Я вам честно скажу, вот в моей практике жизненной мне, например, часто нравится вот в вопросах, когда что-то делаешь, особенно там руками, там, или кому-то помогаешь, или что-то по своему хозяйству, по дому, и возникают ситуации, ну, такого неожиданное, условия очень скромные, возможности скромные, а ситуация требует решения. И вот, прислушиваясь к себе, находишь какие-то неординарные решения, и огромное чувство радости от этого испытывает. Хотя она казалась маленькая мелочь, а вот все это окрашивает нашу жизнь. Без труда этого просто не добиться. И те людьми их нетрудно назвать, которые полагают, что трудятся только Бог, и это люди, которые, ну, мягко говоря, унижают своим бездельем самого себя и вычеркивают из жизни. У них просто нет будущего, потому что они не осваивают этих навыков, с помощью которых можно в жизни и развиваться, и быть полезным и себе, и обществу, и так далее. Ну вот я хотел бы еще как бы одну историю вам рассказать. Вот жил когда-то очень трудолюбивый и щедрый крестьянин, у которого были ленивые и жадные сыновья. Да? Перед смертью он собрал своих сыновей и сказал им, что если они будут копать на таком-то поле, они найдут зарытое там сокровище. Да, они так это сразу подумали. И только крестьянин умер, его сыновья пошли на поле и стали усердно и внимательно перекапывать его вдоль и поперек это поле. Но никаких сокровищ так и не обнаружили. Не найдя в земле ни единой монеты, они решили, что отец, по-видимому, по своей щедрости раздал все это золото, но просто по старости забыл об этом. И перестали искать. Да? Но внезапно их осенило. Ну раз уж земля вскопана, да, на ней ведь можно что-то посадить. Братья засели поле пшеницы и спустя несколько месяцев собрали богатый урожай. Ого! Продав пшеницу, они целый год жили в достатке. Однако, когда урожай был собран, у них снова появилась мысль о большом богатстве, да, которое они смогли просто, ну, как-то промазать, проглядеть и где-то не заметили. Наверное, не так что-то было, не там они искали или не так копали, но вот какая-то мысль у них появилась. И братья снова перекопали все поле. Ну, с тем же самым успехом. Так за несколько лет эти люди привыкли к труду и научились различать времена года, о чем прежде не имели никакого представления. Тут они и поняли, почему их отец применил к ним такой метод воспитания и стали честными и зажиточными крестьянами. Вскоре они обнаружили, что обладают достаточным богатством и совсем перестали думать о каких-то скрытых сокровищах. Видите, как неожиданно труд оказался очень-очень полезен этим братьям. Ну вот на сегодня, друзья, мы поговорили о трудолюбии. И на этом заканчиваем. И до следующей встречи, в которых мы будем говорить о других чертах русского народа, которые являются, на наш взгляд, подспорьем и фундаментом в наших договоренностях. Хотел бы отметить, друзья, что вот эти все черты, которые мы вот в данном случае мы поговорили, о светоносности русского человека, о справедливости, о совести, о трудолюбии, да, все это так или иначе, ну, как бы является мощнейшим внутренним фундаментом. И это с неба не падает. В этом большая заслуга и культуры, и традиции, которые мы обязаны просто вспомнить и дать пример нашим детям, помогать им обретать подобного рода опыт, победу в своих, так сказать, преодолениях, достижениях, помочь им разобраться, понять все и вот это все взаимосвязи это обнаружить. И на своей, как говорится, шкуре все это отчетливо увидеть, разобраться и стать, так сказать, вот этими людьми, ведающими все эти моменты. Вот это очень важно. Это касается любой из черт, которые мы рассматривали и будем рассматривать. Ну и, друзья, на всем все. Вот, до следующей встречи и быть добрым.